Хлопнула дверь. Я осталась одна с собаками. Не успела моя голова коснуться подушки, как раздался звонок в дверь. «На!» — сказала Юля и сунула мне в руки маленькую сумочку. «Извини, по ошибке твою схватила». Она подцепила небольшой редикюльчик и крикнула. «Собак выгуляй!» В изумлении я уставилась на сумку. «Нет, она не моя, но и не Юлина. Так чья? Катина?» С улицы донеслось. «Лампа, брось ключи! На зеркале забыл!» Я высунулась в форточку и увидела Сережку возле старого белого Форда. «Собак выведи!» — напомнил парень. Я пошла на кухню и уставилась на чайник. 10 бесплодных попыток зажечь газ довели меня почти до истерики. Рука сама собой роняла спичку, и конфорка не желала вспыхивать. Наконец догадалась. Нашла газету, подожгла ее, поднесла к горелке. Первая победа над бытом окрылила. Я села пить кофе. В холодильнике нашлась лишь пачка масла. Они ждут, что я пойду за продуктами. А внезапно в голове появилась мысль. Сумочка. Вчера, убегая в ужасе из квартиры убитого Кости, я машинально схватила ее в прихожей. Просто привыкла всегда появляться с элегантными аксессуарами. Значит, попросту украла чужую вещь. И что делать? Да ладно, будем разрешать трудности по мере их поступления. Сначала выгуляем собак. Крикнув бодрым голосом гулять, я вывела стаю во двор. Мопсихи моментально присели у подъезда. Рэйчел отошла к клумбе. Надо же, как просто. Посчитав процедуру законченной, я велела. Домой. Рэйчел подняла на меня умные глаза и деликатно сказала. «Гав, домой!» — повторила я. Псы недоуменно переглянулись, но послушались. «Интересно, чем они недовольны? Вроде ж пописали». Дома я вновь подожгла газету, подогрела чайник и развела кофе. «Что делать? Что будет с Катей?» Где взять бумаги? Может, наплевать на все и вернуться к Михаилу? Но тут перед глазами встали бегемотообразный парень и худенькая Катя, прикованная к нему наручниками. Вновь возникло ее бледное лицо, и в уши ворвался прерывающийся нервный голос. «Лампочка, если больше не встретимся, не бросай детей. У них никого нет. Знай, я их тебе отдала». Спина неожиданно вспотела. «Да ее убьют, если я не принесу эти чертовы документы. И всю оставшуюся жизнь потом проживу с ощущением, что отправила человека на смерть. Пойти в милицию? Ну уж нет». В самый разгар тягостных раздумий в кухню вошла Рэйчел и вновь деликатно произнесла. «Гав». Я посмотрела на нее. «Чего тебе? Гав!» «Уж извини, не понимаю». Тут в кухню, переваливаясь, вошли мопсы и уставились на меня похожими на спелые сливы глазами. Собаки явно чего-то хотели. «Гав!» — повторила Рэйчел. Муля и Ада затрясли жирными хвостами. В довершение картины появились кошки и заорали, как резаные. «Мяу! Мяу!» Просто Содом и Гоморра. «Да чего вам надо?» В ту же секунду Рэйчел ухватила пустую миску и бросила к моим ногам. «Гав!» Все сразу стало на свои места. Животные хотят есть. В холодильнике нашлась пачка масла. На столе батон белого хлеба. Сделав бутерброды, я протянула первой муле. Мопсиха подерла носом и схватила угощение. Доярушка и батон исчезли мгновение ока. Правда, кошки даже не приблизились к кушанью и продолжали ныть, словно волынки. Я вошла в прихожую. Ладно, съезжу еще разок в эту страшную квартиру. Постараюсь не смотреть на диван и поищу документы. Небось, лежат в столе или в секретере. Заодно и сумочку верну. Дверь оказалась запертой. Ее украшала бумажная полоска с печатью. Я безуспешно подергала ручку и растерянно прислонилась к косяку. Сумочка выпала из рук, жалобно звякнув. Я подняла ее. От падения она открылась. Внутри обнаружился паспорт на имя Волковой Маргариты Федоровны. С фотографии глядела довольно молодая и не слишком симпатичная женщина с дурацкой старомодной халой на макушке. Еще там лежали дешевая пудреница, расческа и связка ключей. Секунду я глядела на два причудливых ключика, потом сунула один в замочную скважину. Он подошел идеально и повернулся, как по маслу. Бумажка упала. Дверь тихо-тихо растворилась. Я скользнула в квартиру и захлопнула замок. Если бы моя мамочка узнала о таком, ни за что бы не поверила. В холле оказалось сумрачно, а в комнате темновато. Правда, и день сегодня был слякотный. Тучи прямо висели над головой. На диване никого. И почему-то все вокруг засыпано мельчайшим порошком, смахивающим на тальк. Стараясь не слишком шуметь, я подошла к письменному столу и принялась открывать ящики. Руки быстро перебирали содержимое, но ничего интересного не попадалось. И вдруг до ушей донесся звук открывающегося замка. Сказать, что я испугалась, не сказать ничего. Тело действовало быстрее разума. Одним прыжком я взлетела на подоконник и затаилась за занавеской. Толстые портьеры не позволяли видеть вошедшего. Только было слышно, что человек аккуратно ходит по комнате. Следом донеслось шуршание и мерное пиканье. «Алло!» — долетел до уха мелодичный женский голос. «Прикинь, мы опоздали. Здесь кто-то был. Дверь не заперта, а просто прихлопнута. Ящики письменного стола открыты. Милиция? Вряд ли. Но зачем им семейные фото?» «Нет, это кто-то еще прознал. Но вот кто?» Воцарилось молчание. Потом невидимая незнакомка добавила. «Думаешь, Ритка прихватила?» «Но вообще-то он мог ей рассказать. Ладно, придется потрясти кретинку. Вечером займусь. А сейчас на работу двину. Пока, Славка. До связи». Послышалось тихое шуршание, потом звук спускаемой воды. Очевидно, гостья воспользовалась туалетом. Следом легкие шаги и звук захлопывающейся двери. Постояв на всякий случай еще пару минут неподвижно, я попробовала сойти с подоконника. Честно говоря, удалось с трудом. Ноги окаменели, спина потеряла гибкость, да еще от окошка немилосердно дуло, и нижняя часть туловища превратилась просто в кусок льда. Только воспаления придатков не хватало. Хотя удивительно, но факт, начавшаяся вчера вечером мигрень испарилась без следа, не оставив о себе сегодняшним утром никаких воспоминаний. Как правило, головная боль посещает меня как по часам раз в месяц. Приступ длится примерно 3 дня. Я провожу их в затемненной спальне с тазиком у кровати, а Наташа постоянно ставит компрессы. Оказавшись на полу, я на негнущихся ногах пошла к двери и тут поняла, что просто обязана посетить уголок задумчивости. Туалет был отделан черными плитками. Красиво, но слишком мрачно. А Константин, очевидно, был пижон. Все аксессуары подобрал в тон. Щетку, полочку, даже держатель для туалетной бумаги. Я отмотала полоску пятифакса и сунула в карман сотовый, лежащий под рулоном на полочке. Но вечно я так. Положу телефон, чтобы освободить руки, а потом забываю. Только не хватало оставить его в квартире убитого мужчины. Прежде чем выйти на улицу, я глянула в глазок. Убедилась в полной безлюдности площадки. Секунду поколебавшись, взяла сумочку и побежала вниз. Ледяной ноябрьский ветер ударил прямо в лицо. По тротуару мела Юрка-опоземка, а на ногах у меня были кроссовки. Другой подходящей обуви не нашлось. Замшевые сапоги сегодня высохли, но они совсем тонкие и не предназначены для похода по слякотным улицам. А грязь под ногами, несмотря на бодрый морозец, разливалась ужасная. Какая странная погода! Поеживаясь, я влетела в метро и села на скамеечку. Вот оно как. Эти документы ищет какая-то женщина, и она заподозрила, будто их унесла Рита. Может, это Волкова Маргарита Федоровна, чья сумочка сейчас спокойненько висит у меня на плече? Я вытащила паспорт и в 2 секунды узнала адрес. Тверская улица. Большие часы прямо над головой показывали ровно полдень. Я быстренько принялась соображать. На дорогу туда-назад 20 минут хватит за глаза. Ну, предположим, часок на беседу с дамой. Возьму документы и домой. Все равно никто раньше 7 не появится. Успею и собак выгулить, и продукты купить. А главное, добуду бумаги. Полная энтузиазма, я влетела в вагон и плюхнулась на диванчик. «Куплю на обратную дорогу детективчик», — подумала я, — «и совмещу приятное с полезным». Высокий дом постройки начала века радовал глаз нежно-розовым фасадом. Со стороны же двора выглядел серо-унылым. То ли краски не хватило, то ли решили, что с изнанки и так сойдет. Как во многих старых домах, в этом не было лифта, и пришлось пешком подниматься по безразмерным лестницам. Дверь распахнулась, и весьма интересная женщина, примерно лет 40, приветливо спросила: «Кого ищете?» Я протянула сумочку и спросила: «Ваша? Маргарита Федоровна?» Дама резко изменилась в лице, отступила вглубь коридора и неожиданно визгливо выкрикнула: «Из милиции, да? За мной, да?» Я лихорадочно соображала, как поступить, но Волкова, очевидно, восприняла мое молчание неправильно, потому что рыдающим голосом заявила: «Умоляю, не губите! Выслушайте! Я не убивала Константина! Только послушайте!» Глаза ее лихорадочно блестели. Шея и лоб покраснели, а щеки превратились в белые пятна. «Пойдемте, пойдемте!» — просила Маргарита. «Все расскажу, и поймете, что я ни при чем. Да проходите же!» В первую секунду я хотела ее успокоить, отдать сумочку и попросить бумаги. Но сейчас в голову закралась мысль: а что, если она их не отдаст? Наверняка лучше разрешит даме высказаться. Навряд ли она станет изливать душу перед незнакомкой, а сотрудница милиции уже готова выложить секреты. Молча кивнув, я прошла на кухню. Маленькая комнатка просто блестела. Чисто вымытый кафель, сверкающая мойка и плита. Хорошенький беленький электрочайник. Кофе? «Чай?» – засуетилась хозяйка. «Чай, пожалуйста. Желательно цейлонский и без сахара. — попросила я и без паузы поинтересовалась. «Так за что убили Константина Катукова?» Маргарита подскочила на месте. «Боже, я не имею к нему никакого отношения!» Я хмыкнула. «Не надо говорить неправду. Данная сумочка лежала в квартире у Катукова, а в ней ваш паспорт и ключи от его апартаментов.